На утро я стояла на коленях в храме и драила мраморный пол, излучая, как мне казалось, священную ауру безмолвия. И тут в храм зашел индийский мальчик, сообщивший, что меня немедленно ждут в офисе Сева. Сева на санскрите – духовная практика бескорыстного служения, как, например, мытье храмовых полов. Администраторы офиса Сева распределяют всю работу в ашраме. Я отправилась туда, мне было очень любопытно, зачем меня вызвали. Милая девушка спросила: «Вы Элизабет Гилберт?» Я улыбнулась самой благостной теплотой, на которую была способна, и кивнула. Безмолвно. А она сообщила, что у меня назначили на другую работу. По особой просьбе администрации я больше не буду мыть полы вместе с остальными. Мне нашли другое задание. И как же называлась моя новая должность? А ну-ка оцените. Дежурная по приему гостей.